Русский дипломат XIX века о Китае. А разве что-то изменилось? Еще в 1898 году русский дипломат и востоковед Иван Яковлевич Крастовец, несколько лет работавший секретарем дипломатической миссии, а потом и чрезвычайным и полномочным послом в Пекине, написал: «Несмотря на войны и торговые сношения с европейцами, несмотря на знакомство с западной культурой и наукой, несмотря, наконец, на то, что в городах Китая живут консулы, купцы и миссионеры, способствующие сближению и знакомству двух рас, представления китайцев о европейцах и об их цивилизации крайне туманны и почти всегда ложны. Одной из причин этого неведения является горделивая уверенность китайского гражданина в своем превосходстве, уверенность, препятствующая ему знакомиться со всем заграничным. Житель Поднебесной империи убежден, что все китайское лучше не китайского, и не в состоянии представить себе, что на свете есть нечто иное, заслуживающее внимания. Государственный строй и правосудие Китая, по его мнению, выше и лучше государственного строя и правосудия других народов. Его этические теории, философии, религии глубже, его правительство устойчивее и тому подобное. Национальная гордость, конечно, великое качество и жалок народ, у которого ее нет. Но китайцы в этом отношении заходят слишком далеко. Их национальная гордость, в сущности, не что иное, как чванливость и презрение ко всему некитайскому. Ослепленные своим, они не дают себе труда узнать и проверить, и осуждают огулом все иностранное, клеймя его словом «варварское». Политические причины заставили Поднебесную империю отказаться от прежней замкнутости и обособленности. Но, признав необходимость общения, Китай ограничил ее областью военно-технической, находя, что в других сферах ему нечего заимствовать от молодых варварских государств. Китайцы, по крайней мере, наиболее образованные, готовы допустить, что пароходы, железные дороги и телеграфы лучше джонок, телег и конных курьеров. Но на этом, к сожалению, останавливается процесс их мышления. А вот еще несколько его наблюдений и замечаний о Китае. «Встаем мы довольно поздно, китайцы же поднимаются с петухами. Моемся мы холодную водой, что также немало удивляет не особенно чистоплотного китайца, который ограничивается тем, что вытирается полотенцем, смоченным теплую водою. К холодной воде китайцы питают инстинктивное нерасположение. Для питья китайцы почти никогда не употребляют холодной, в особенности сырой воды, заменяя ее горячим чаем. Не переносим мы также отвратительных запахов, господствующих на улицах и в домах китайцев. Запахов, незаметно вдыхаемых китайскими ноздрями. Зато китайцы очень чувствительны к некоторым европейским запахам. Так они не любят запаха керосина, жареного кофе, нашатыря, некоторых духов и прочее. Даже спать мы не можем, как китайцы, в душной фанзе, дом, на кирпичном холодном или раскаленном кане, подложив под голову жесткую подушечку. Кан – непременная принадлежность каждого китайского дома, это нечто вроде широкой кирпичной или глиняной лежанки, внутри которой по специально проведенным каналам проходил горячий воздух от печи. Немало смущает китайцев пристрастие иностранцев к спиртным напиткам. Китайцы пьют очень мало водки и вина и почти никогда не напиваются. Слабость европейцев они объясняют низким нравственным уровнем и грубыми инстинктами. Но что особенно удивляет желтокожего гражданина и заставляет его окончательно убедиться в нашем варварстве, так это развлечение иностранцев, главным образом танцы и спорт. Иностранец ездит верхом, играет в мяч, охотится, танцует и гуляет без всякой видимой надобности, просто для мациона. Китаец с нескрываемым удивлением смотрит, как европеец шагает с ружьем по полям и болотам, между тем, как есть промышленники, готовые избавить его от этого низкого труда. Европейские танцы китайцы считают верхом неприличия и безнравственности. Все подобные развлечения и спорт, в особенности с участием дам, кажутся китайцам несовместимыми с человеческим достоинством и унизительными для образованного человека. Если прибавить, что в Китае обычаи требуют полного разобщения между мужчинами и женщинами, пребывающими в затворничестве, то будет понятно, что китайцы находят наши отношения между полами неестественными и неприличными. Или вот еще такое наблюдение. Легковерие и суеверие жителей Поднебесной империи создает немало поводов к недоразумениям между ними и их иностранными гостями, и также поддерживает взаимное отчуждение. Когда дело касается европейцев, китайцы готовы верить самым нелепым вещам. Так они думают, что все мы колдуны, можем околдовать или сглазить кого хотим. Они также убеждены в том, что мы обладаем даром видеть сквозь землю и распознавать местонахождение драгоценных металлов, что мы имеем способность вызывать голод, пожар и другие бедствия. Прошло больше 100 лет, а разве что-то сильно изменилось? Дональд Льюис – современный британский полиглот. Он владеет 11 языками и специалист по эффективному коммуницированию с представителями других культур, относит китайцев к реактивному типу деловых культур, и он считает, что китайцы интровертны и предпочитают слушать, а только потом делать. Эдвард Холл-младший, американский антрополог и великий дедушка нейролингвистического программирования, относит Китай к разряду высококонтекстных культур, которые в силу традиции и исторического развития мало меняются со временем. По его мнению, при взаимодействии с окружающим миром один и тот же стимул всегда вызывает у китайцев одинаковую реакцию. Авторитетнейший американский государственный деятель и дипломат Генри Киссинджер в своей книге «Китай», написанной в 2011 году, отмечает, что китайский подход к миропорядку во многом отличался от господствовавшей на Западе системы. Чем отличается? Да тем, что Китай никогда не снисходил до длительного общения с другой страной на принципах равенства, ведь ему никогда не встречались общества, сравнимые с ним по культуре и величию. Тем, что китайцы принимают тот факт, что их страна всегда возвышалась над всем в своем географическом районе, по сути, как закон природы, как своего рода мандат, выданный небом. Генри Киссинджер подчеркивает. Как и Соединенные Штаты, Китай верил в свою особую миссию. Но Китай никогда не поддерживал американскую идею универсализма для распространения своих ценностей по всему миру. Китай занимался контролем за действиями варваров непосредственно у своего порога. Он стремился к тому, чтобы такие государства, как Корея, платившие дань, признавали особый статус Китая, а в ответ он даровал бы им такие привилегии, как торговые права. Что касается варваров, находящихся далеко, к примеру, европейцев, о которых они знали мало, китайцы, если снисходили до этого, относились к ним с дружественной отчужденностью. И они отнюдь не стремились превращать европейцев в свое подобие. В китайском варианте исключительности Китай не навязывает другим свои идеи, но позволяет чужакам приезжать и получать их. А вот что пишет Шагенова в своей статье «Особенности социальной коммуникации и этикета в китайской культуре. Традиционные основы и современность». Следует особо отметить осторожность китайцев по отношению к иностранцам. Она сформировалась в результате длительной истории страны, изобилующей войнами. Можно сказать, что китайцы имеют чистосердечное обязательство по отношению только к двум вещам – своей семье и банковскому счету. Указанные особенности в совокупности составляют основу основ китайского менталитета. Китайская культура ведения бизнеса и, в частности, специфика ведения переговорного процесса – это уже производные. Большинство западных бизнесменов находят эти особенности таинственными, непостижимыми, приводящими в замешательство. Довольно часто они оценивают китайских предпринимателей как неэффективных, уклончивых и нечестных, тогда как китайцы считают западных коллег, в частности американцев, агрессивными, обезличенными и легко возбудимыми. Такие отличия имеют глубокие культурные корни. Если же американцы игнорируют их на любом этапе переговорного процесса, то сделка легко может сорваться. Шагенова отмечает, что в Китае принято делить людей на две подгруппы – тех, кому доверяешь и можешь положиться, и на чужаков, которых стоит избегать. Или вот еще такое замечание этого автора. Общение для китайцев определяется как западное понятие. Каждый китаец с детства приучен держать свое мнение при себе и сдерживать недовольство ради согласия в коллективе. Никаких обсуждений и споров, а простое безмолвное постижение смысла происходящего. Открытый обмен мнениями и тем более противодействие начальнику – вещи, совершенно немыслимые в китайской среде. По мнению Шагеновой, в современном мире традиционные китайские ценности проявляются во всех сферах жизни. Основные ценности китайцев в обществе – это гуанси, то есть хорошие отношения и связи, а еще сохранение своего лица – то есть поддержание социального статуса среди окружающих, который позволяет добиваться успехов в жизни и карьере, и уважения к себе. В итоге Шагенова констатирует. Наши культуры абсолютно противоположны. То, что для китайца является нормой, для европейца может быть строгим нарушением приличия. В Китае проводятся попытки своеобразного обучения европейским нормам. Это необходимо для лучшей интеграции в мировое сообщество. Однако, несмотря на влияние западных тенденций и процессов глобализации, китайская деловая культура сохраняет все те ценности, которые были присущи китайскому обществу в течение многих лет. По сути, игнорирование особенностей традиционной культуры при выстраивании коммуникаций с китайцами затрудняет не только развитие успешного сотрудничества, но и общение вообще. Изучая Восток, европеец делает это, не учась у него. И в этом, по-моему, лежит основа нашего многовекового непонимания и незнания Китая. Мы от него ничему не хотим учиться, относимся к нему как к недоразвитому ребенку. Мы думаем, что нам нечему учиться, а на самом деле не умеем. Мы явно недооцениваем китайскую культуру, относясь к ней только как к объекту исследования. Китай не только объект, Китай еще и учитель. Василий Михайлович Алексеев, русский советский филолог-китаист.